Ну вот мы и на месте, прикрой аккуратней дверь. Не шуми в малиннике, шарится тише во сто крат медведь. Что ты как слон посудной ловки, так услышит нас охранник ведь. Скандал, арест, потом отправишься обратно петь. Оставь сантименты, не время для слез. А фей проникнись моментом непременно всерьез. Внимательно выслушай старину хорора. Мы вряд ли вытащим твою жену из комы, если будем тут реветь и ждать чуда. Не в этом ключ из комы. У пациента не простуда, но и я не врач участковый. И мне известен рецепт, хоть и рискованный, но шанс дающий разомкнуть цепь, что ее сковывает. Она не мертва, но это деталь номер два. Деталь номер один, она лишь из-за любви к тебе. Барану жива, и если ты собрался потом заново резать рану по швам, то пусть она лучше дальше смотрит свой бесконечный кошмар. Иллюзии, сны, миражи, всего лишь синонимы лжи. Лишь тот, в ком струна правды дрожит, по-настоящему жив. Нет следов в потемках души, и ни шагу ни вглубь, ни вширь. Без падения на дно не совершит тот, кто против истины погрешил. Иллюзии, сны, миражи, всего лишь синонимы лжи. Лишь тот, в ком струна правды дрожит, по-настоящему жив. Нет света в потемках души, и ни шагу ни вглубь, ни вширь. Без падения на дно не совершит тот, кто против истины погрешил. Эвридика сейчас во власти Морфея, мастера сновидений, корифея перевоплощений. Он принял обличье твоего двойника злодея и держит ее в заточении в своей пещере. Это мрачное место, буфер между мирами, Травалатор, царство мертвых, чтоб белые туфли не натирали. Призрачный анклав республики полуживых, адская мгла. Ты умер бы от сотой части боли жены, но пока не поражены жизненно важные функции. Остается один дерзкий вариант для отважных безумцев. У меня есть прибор, аналогов которому нет. Аппарат совместного сна. Хорош, что за упоротый бред. Аппарат совместного сна, я тебе повторяю еще раз. Это тебе не на кефаре накручивать дисторшенный хорус. И если облажаться, то до момента, когда ты вновь подашь свой голос, вряд ли доживет даже мой бронестареющий хронос. Надевай этот шлем и предельно собрано слушай, певец. Это будет сплав по реке из разорванных душ и сердец. Ты должен плыть в тишине по течению без слез и нервишек, пока голос Эвридики в отдалении вдруг не услышишь. Тогда причаливай к берегу, ее скорее найди и убеди оттуда уйти. Это тебе не секьюрити на входе тыкать в нос фейк-айди. Тут нужные слова найти, как на болиде Формулы-1 пройти серпантин. Но ты должен найти их, суметь залечить этот вывих. И только тогда вы оба проснетесь живыми. Но самое важное, покидая это мрачное царство, вы не должны друг на друга смотреть. Орфей, тебе ясно? Иллюзии, сны, миражи, всего лишь синонимы лжи. Лишь тот, в ком струна правды дрожит, по-настоящему жив. Нет света в потемках души, и ни шагу ни вглубь, ни вширь. Без падения на дно не совершит тот, кто против истины погрешил. Иллюзии, сны, миражи, всего лишь синонимы лжи. Лишь тот, в ком струна правды дрожит, по-настоящему жив. Нет света в потемках души, и ни шагу ни вглубь, ни вширь. Без падения на дно не совершит тот, кто против истины погрешил.